Он хлопнул в ладоши, и картина снова пришла в движение. Крестьяне стали подавать чиновникам мешки хлеба, корзины фруктов, вино, животных. Все это чиновники, как и раньше, ставили к подножию трона, но в значительно меньшем количестве. В царском ярусе уже не высились горы продуктов, зато ярус чиновников был переполнен. «Таков нынешний Египет», — сказал Пентуэр. «Нищие крестьяне, богатые песцы и казна не столь полная, как прежде. А теперь...» Он дал знак, и свершилось нечто неожиданное. Чьи-то руки стали загребать хлеб, фрукты, ткани с площадки фараона и чиновников. Когда же количество продуктов значительно уменьшилось, те же руки стали хватать и уводить крестьян, их жен и детей. Зрители с изумлением смотрели на странные действия этих неизвестных похитителей. Вдруг кто-то крикнул: «Это финикийяне! Они обирают нас!» «Да, святые отцы!» — сказал Пентуэр. «Это руки пролезших к нам финикиян. Они обирают фараона и песцов, а крестьян, если с них нечего больше взять, обращают в рабство». «Да это шакалы, будь они прокляты! Вон их, негодяев!» — кричали жрецы. «Это они больше всего причиняют вреда государству!» Не все, однако, кричали так. Когда стихло, Пентуэр велел нести факелы в другую сторону двора и повел туда своих слушателей. Там было устроено нечто вроде выставки. «Соблаговолите взглянуть, святые отцы», — сказал он. «Во времена 19-й династии эти вещи ввозили к нам чужеземцы. Из страны Пунт мы получали благовония, из Сирии золото, железное оружие и военные колесницы. И это было все. В то время Египет сам многое вырабатывал. Окиньте взором эти огромные кувшины, какое разнообразие формы и окраски. Или на мебель, на этот стул, выложенный 10 000 кусочков золота, перламутра и деревом разного цвета. Посмотрите на одежды, какое шитье, какие ткани, сколько оттенков, а бронзовые мечи, булавки, запястья, серьги, а земледельческие орудия и инструменты. Все это вырабатывалось у нас во времена 19-й династии». Он перешел к другим предметам. «А сейчас, смотрите, кувшины малы и почти без всяких украшений. Мебель простая, ткани грубые и однообразные. Ни одно из нынешних изделий не может сравниться ни по размерам, ни по прочности или красоте с прежними. Почему?»